Глава 35. «Мама дорогая, я не помню своего младенчества, но мне кажется, даже тогда у меня зубы не чесались так, как при появлении этого существа. Все вампиры красивы. Даже лис в своем подчеркнутом несовершенстве хорош, как последняя зараза. А этот... Я в жизни не встречала такого уродливого и одновременно притягательного мужчины. Огромный, хотя и невысок ростом, руки длинные, как у гориллы, массивная челюсть и сумрачно тяжелый взгляд из-под ярко выраженных надбровных дуг. А глаза светло-светло-карие, янтарно-кошачьи, завораживающие. А еще он... Самое древнее существо из всех здесь присутствующих. Как будто даже не Homo sapiens. А, хочу, мне это надо. Это же столб. Основа, самая прочная в мире стена, за которую можно будет спрятать мое гнездо. Как чувствовала, старательно вынюхивая его все эти дни. И голос. Странный у него голос. Я даже не могу определить, низкий он или высокий. Он просто нечеловеческий. Наверное, ближайшее сравнение — так мог бы разговаривать древний ледник, покрывающий всю Европу и крошащий ее в мелкий щебень, такой же равнодушный и вечный, как холод и ночь. «Собратья справедливости, мне нечего добавить, кроме подтверждения, что встреча между собратом Лорандом и 5 бесследно исчезнувшими слугами собрата Мишеля состоялась. Однако псы не смогли ничего больше выяснить, так как после встречи прошло более 2 суток. Кажется, Архонт был этим очень расстроен. Непонятно, почему собрат Мишель сам не вызвал псов в Праге, а смиренно ожидал, когда подойдет очередь его прошения, и расследованием займутся псы юстициария. От некоторых из 15 статуй повеяло флером загадочности. Конечно, с места никто не сдвинулся, и интереса с помощью мимики никто не продемонстрировал, но некоторые обозначили его на метафизическом уровне. А я в последнее время чуть ли не мысли вампирские читаю, так что уловила, вычислила, откуда дует, и запомнила наиболее заинтересовавшихся. Лорент, убедившись, что против него никаких улик по сути нет, и обвинение явно притянуто за уши, решил окончательно оправдаться и закончить уже с этой пародией на честный суд. «Уважаемые собратья справедливости, позвольте моему эксклаву выступить в мою защиту». «Позволяем», — едва заметно кивнул один из каменных идолов. Айвард послушно сделал полшага вперед и с достоинством поклонился. «Уважаемые собратья справедливости, я видел собрата Конора уже после того, как он расстался с моим господином». Дальше последовал краткий рассказ о внезапной встрече 2 собратьев подле отеля. О моих туфлях на кучке пыли Айвард тактично умолчал и ненавязчиво подчеркнул, что встреча случилась уже после того, как Лорент вернулся в клуб. Со стороны статуи ощутился очередной намек на заинтересованность, причем настолько сильный, что даже оформился вопрос. Что же тогда случилось с остальными 4 собратьями? «Уважаемые собратья справедливости, я всего лишь законопослушный гражданин темного сообщества». Голос Лоранда звучал вкрадчиво мягко, но при этом чувствовалась несгибаемая сила воли. «Могу рассказать вам, какая ткань больше всего ценится в любой точке мира, но поиск пропавших собратьев — обязанность псов и архонтов». Я слушала и гордилась моим первым, мечтая перебить всех, кто задает ему дурацкие вопросы. Но спокойно стоять на месте, не поднимая глаз, становилось все сложнее, потому что чуть левее от нас расположился архонт с янтарными глазами и у меня руки сами тянулись в его сторону схватить и подсунуть запястье под нос, чтобы выпил, и эх, а я даже глазки ему построить не могу. Интересно, а направить в его сторону мой вкусный запах никак нельзя? Может, тогда он сам соблазнится и придет? Кстати, собрат. Тут Лорент, словно прочитав мои мысли, повернулся к такому желанному для меня вампиру. «А вы опросили сотрудников клуба? Они рассказали вам, что нашли меня в одурманенном состоянии? Как, по-вашему, способен ли я был уничтожить четверых достаточно сильных собратьев, если сам едва стоял на ногах?» «Опросил». Ледник тронулся с едва слышным треском, грозящим перейти в неумолимый грохот. «Однако долг юстициария — разобрать каждое прошение справедливости. Господин пропавших пятерых собратьев уверен в вашей виновности, собрат Лорант, и вера его крепка». «Моя вера в свою невиновность также крепка». Голос моего первого звучал, как мягкое раскаленное железо, особенно на контрасте после леденящего рокота Архонта. «Доказательств моей вины, кроме догадок собрата Себастьяна, у вас нет, собрат?» «Нет», — недовольно прогремел ледник. «Тогда даже об извинительных дарах речи быть не может, не то что об обвинениях», — рубанул Лорент. «Вот именно, извиняйтесь все, а мне вот этого в дар, сильного и древнего, как последний ледниковый период». Но извиняться никто не собирался. Статую подвигали глазами, переглядываясь, и их дежурный глашатай объявил: «Что ж, собрат Лорент, раз ваша уверенность так же крепка, как и того, кто выдвигает против вас обвинения, мы вынуждены перенести заседание юстициария в Прагу, чтобы вы оба смогли высказаться». Я вздрогнула, услышав вердикт изваяний. «Они что? Спятили? Зачем нам еще и в Прагу тащиться? И так понятно, что все обвинения — фикция». Так и тянуло высказать им все это прямо в каменные лица. Остановило едва ощутимое прохладное прикосновение к руке. Лорент даже не посмотрел в мою сторону, но очень доходчиво предупредил: «Молчи». «Угу, и не отсвечивай. Потому что хотели мы или нет, а запах аквавита все равно потихоньку расползался по всему помещению. Лагин не зря ворчал, что с каждым днем я пахну все сильнее. И мраморные статуи в креслах судей уже не казались такими уж равнодушными и величественными. Похоже, мне предложили сесть подальше не из вежливости, а чтобы самим не мучиться от соблазна. А может, рассчитывали, что кто-то подкрадется со спины и... И что? Вряд ли Лорент не заметил бы чужих клыков на моей шее. И выкрасть аквавита заседания юстициария как-то слишком оригинально даже для вампиров. Эх, а я бы не против. Пусть крадут. Во-первых, я хорошо поужинаю. Во-вторых, лишних юстициариев в хозяйстве не бывает. Я уже молчу про Архонта. На него впору самой открывать охотничий сезон, как на ацтека. Интересно, у него нет смертельных врагов, готовых отравить древний ледник каким-нибудь особо забористым ядом? Я бы его вылечила и сразу начала вить гнездо на макушке. Он же наверняка еще и с детенышами хорошо умеет обращаться. За столько тысяч лет должен был научиться. Если мои предположения насчет возраста и происхождения Архонта верны, для него мы все, включая самых старых вампиров, всего лишь дети. Одно непонятно, почему он занимает не самую престижную должность при юстициарии. Как я поняла, Архонт — это что-то типа судебного пристава. Кроме неприкосновенности, никаких особенных плюшек. Зато обязанностей куча. Загадка. Увлеченно фантазируя, я уцепилась за локоть Лоренда и практически на автопилоте покинула зал и замок. Эх, столько вкусняшек осталось бесхозными. Повезло им. Повезло нам, — вклинился в мои мысли голос старшего из вампиров. Вау, мы, оказывается, уже даже в машину к Айварду успели залезть. Как-то уж слишком подозрительно легко все прошло. Неужели все их обвинения строились на словах Себастьяна? Хорошо, что он теперь такой правдивый. И Лорент нежно поцеловал меня в висок. Спасибо, золотко.